Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио, виртуальный студийный хорус я Алексей Орлов и Игорь Николаевич Белоусов. Доброго здравия тебе, Игорь Николаевич! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня долгожданный, ну, в всяком случае, мною долгожданный эфир. Я думаю, что и те, кто анонс видели, загорелись тоже этой тематикой, который будет посвящен практической деятельности выхода из сложившейся очень печальной для большинства людей, для огромного количества людей, подавляющего большинства людей ситуации. Это надвигающиеся нищеты, а кто-то уже в состоянии нищеты. Это безработица, это какие-то там занятия глупые, которые люди так оправдывают тем, что надо же хорошо жить, и этой глупостью занимаются. А где-то преступными деятельностями занимаются, лишь бы заработать денег, потому что так вложили, потому что так принято в нашем обществе, потому что вот, ну вот без денег ничего нельзя сделать. И причем надо делать так, чтобы ты сам по себе, чтобы ты был сильным, чтобы ты какие-то курсы прошел, подготовки какие-то прошел, какие-то тренинги, чтобы давил конкурентов и вот выживал, рвал всех, как тузик грелку на британский флаг. И вот эти люди, на мой взгляд, находятся в глубочайшем заблуждении о том, что на самом деле это может их спасти. Почему? Потому что древняя мудрость говорит, если ты сильный и давишь на кого-то, то обязательно найдется тот, кто будет сильнее тебя. И в конечном итоге тебе припомнится все, что ты делал с другими. И я в этот раз хочу людям предложить подумать о другом. Подумать, а как можно жить, чтобы, не пытаясь заработать кучу денег, быть в достатке, в радости, счастье, чтобы у тебя все было и тебе за это ничего не было. Чтобы тебя окружали добрые люди, твои соратники, содеи, с которыми ты мог бы что-то делать. И мы поговорим про совместное дело. Ну, сейчас скажут, ой, что это такое совместное дело? Это слово, такое словосочетание не очень известное, но переводится на иностранный язык как кооперация. Кова – это совместное, operation – это дело. Совместное дело, вот по-русски. И поэтому я предлагаю, Игорь Николаевич, тебе начать рассказывать о том, кто ты, чем ты занимаешься и чем занимался, и через это подвести и меня, в частности, и тех, кто нас сегодня слушает и смотрит, к тому, а что, так можно было, да? Пожалуйста, предоставляю тебе возможность начать рассказ. А я буду на подхвате и буду задавать уточняющие вопросы. Да, добрый день еще раз, дорогие друзья. Сегодня 23 сентября 2025 года, 19:30. Я просто по привычке, как человек военный, даю отсечку, чтобы где-то потом как-то пересмотреть, понятно было, какого дня, какой даты эфира и о чем был тут разговор. Так вот. Да, все получилось достаточно просто, как я люблю это слово употреблять, потому что одна из дефиниций этого слова – ничего кроме. То есть, если просто работать, значит, ничего кроме работать. Так вот, здесь ситуация такова. Все мы до единого читали в свое время роман «Что делать» Николая Гавриловича Чернышевского, 1861 год издания. И все в школе учили там «Сны Веры Павловны Лопуховой», а мне просто-напросто понравилось, как она задумывалась. Ну вот все вроде хорошо, книг начиталось, а чего-то в жизни не так. И вот она на своих мастерских швейных как раз вот и опробовала то, что называется «союз собственников-совладельцев». Это сейчас таким словом мы называемся. Вот оттуда ноги росли. А затем я уже познакомился с трудами великого Магомеда Чертаева. О нем слышали уже, надеюсь, все. Так вот, я бы хотел остановиться на этих трех принципах концепции, которая была разработана и внедрена Магомедом еще 40 лет назад. Она показала себя с поразительной стороны. А нам, мы своим путем шли, как Виталий Владимирович Сундаков делает различие «дорога и путь». Так вот, мы свой путь прокладывали, но оказалось, что мы пришли именно туда же, куда пришел Магомед. Просто, видимо, сами задумались об этом. Вы уж извините, так может литературно получается, но оно вот как было, так и есть. И сразу оговорюсь, тот кооператив, семейный капитал я назвал. Семейный – это, понятно, семья, и тут даже не обсуждается, это все понятно. А капитал – это не про деньги. Я всегда говорил и говорю, капитал – это вот в нам, в каждом из нас собрались две ветви – мама и папы, а там еще деды, бабушки, прадеды и так дальше. И вот мы в себе накопили вот этот капитал опыта, знания, навыков и умений. И как у меня папа говорил всегда, ребенка воспитывают до тех пор, пока он лежит поперек лавки. Ну, знаете, вот русская печи лавка такая. То есть, грубо говоря, вот он уже родился, а уже воспитывать поздно. Мало того, и все воспитание шло всегда в семье от родителей. Копируют дети. То есть я к чему это все веду разговор? Название «Семейный капитал» – это не просто про какие-то деньги, это именно вот о том, что нужно было с самого начала заложить и о чем вести разговор. Вот. Следующая здесь ситуация, про Магомеда я чуть попозже остановлюсь. Мне удалось в свое время просто-напросто, когда начал только думать о том, что-то в жизни не так, натолкнуться на потрясающую работу Василия Васильевича Леонтьева, лауреата Нобелевской премии по экономике, на его работу «Межотраслевые балансы». Да, конечно, я сразу скажу, ничего я там не считал, не высчитывал, нигде ничего не делал. Я просто увидел потрясающую фразу. Хотите развивать государство, должны развивать промышленность, строительство, сельское хозяйство. Вот эти три кита потянут за собой и образование, и науку, и медицину, и все остальное. Хотите развалить государство, развалите промышленность, строительство и сельское хозяйство. Мы блестяще сейчас увидим. Ну, вроде бы казалось, где Василий Васильевич Леонтьев и где я. Но вот эти три основных момента, кооператив, кооперация непосредственно, система Чертаева и межотраслевые балансы, соединенные вместе, дали тот поразительный результат. И вот об этом мы будем с вами говорить. Но прежде всего я хотел бы остановиться на системе Чертаева и проговорить самое главное. Концепция всего того, о чем я буду говорить, звучит очень просто. Союз собственников-совладельцев России. Ни много, ни много, ни мало. По одной простой причине. Это наша земля. И не мы создавали землю, это земля нас создала. Наш многонациональный народ, наши деды, прадеды нам оставили в наследство. Это наше. Так вот, дальше. И я называю три принципа, и с каждым постараюсь раскрыть чуточку с некого а-ля юридического языка на простой, понятный. Первый принцип. Право собственности каждого гражданина на результат его труда. Что это означает? Это означает, что в союзе собственников-совладельцев нет капиталиста Белоусова, нет другого капиталиста и нет вообще никаких капиталистов, а есть союз собственников. А вот здесь сложность. Раз мы отменили наемный труд, но самоорганизоваться ни один коллектив никогда не может. Все равно нужен кто-то, кто должен встать и сказать, делать вот так. Или как я вот простой советский офицер, я привык, делай как я. Да, значит, соответственно, нужно было разработать некую теорию, посмотреть, как это выглядит, именно с точки зрения, как определить каждой должности, не человеку, а именно каждой должности, которая в том или ином предприятии, что есть его результат. Ну, мне посчастливилось, я в свое время закончил музыкальную школу, что такое нотный стан и партитура знаю. Вот если кто есть, столкнулся когда-то с нотной грамотой, может представить перед собой партитуру оркестра. Вот здесь все инструменты переписаны, здесь у меня пауза, здесь я играю вот эту партию, вот здесь. А в результате получается стройное звучание. Вот точности так же нужно было на каждом предприятии прописать для каждого сотрудника, вернее, для каждой должности, где он когда играет, а где у него пауза, и что он делает в тот момент, когда он переносит игру куда-то дальше. Сложный процесс, но его сделали. Дальше. Нужно было каждому назначить результат, определить, что же есть результат его деятельности. Как бы ни странно звучало, и у уборщицы, и у программиста, и у маркетолога, и все творческие профессии есть возможность для них определить результат. А для чего? А для того, чтобы его определить в количественном исчислении. Почему? Потому что все то, что только можно посчитать, можно проконтролировать. Иначе будет так. Ты что делаешь? Работу работаю. А где результат? Ну, не получилось. А когда каждый день есть понимание, что нужно делать, то можно совершенно спокойно сказать, окей, я за 2 часа сделал, я свободен. Не проблема. То есть не надо просиживать штаны и так дальше. И настроена система таким образом, что практически показатели снимаются не с того, кто производит, а с того, кому он передает, и снимается у того, кто принимает. Вот это понятно, да, как на конвейере быть. Тогда тот, кто принимает, никогда не солжет и не напишет лишнюю цифру, что он там получил этого результата больше или меньше от предыдущего сотрудника. Это так вот образно говоря. Еще раз хочу заострить внимание. Право собственности каждого гражданина России на результат своего труда. У нас этого нет. Поэтому, по сути, мы сейчас с вами говорим о неком революционном моменте. Нужно это все проводить и законом определять. А дальше нужно будет создавать некие учебные заведения, где вот этому учить и распространять по всем предприятиям. Разницы нет, какое предприятие, сельхоз, там, промышленный, строительный. Но здесь, да, даже те же пресловутые капиталисты должны четко и ясно понять, что намного лучше, когда каждый сотрудник становится совладельцем этого предприятия. А он становится хозяином, он у себя уже а. не ворует, б. не гадит. Это вот первый принцип. Второй принцип и самый-самый тяжелый для понимания, но в то же время очень легко запоминается. Равнодолевое совладение всеми природными ресурсами страны, ее гражданами. Так как у нас был кооператив, и это был пилотный проект, то здесь все непосредственно активы, их достаточное количество было, они принадлежали все вместе. Соответственно, каждый знал, что вот это там где-то трактор пашет, но это он точно так же его. Но от одного осознания что-то его лучше не будет. Как Магомед всегда говорил, сколько ни говори халва, халва, во рту слаще не будет. Соответственно, от использования активов должен идти некий доход. И вот он в равных долях делился со всеми. Так вот, равнодолевое совладение всеми природными ресурсами страны, ее гражданами, означает очень просто. Продали тонну нефти, вот младенцу, вот старику, который завтра уходит в мир иной или сегодня, его долю отправь. Да, это несколько звучит крамольно, но на сегодняшний момент, когда у нас против России идет вот эта гибридная война уже сколько лет, то в конце концов надо повернуться и посмотреть, что только объединившись всему народу многонациональному, перестать делиться на конфессии, на национальности и цвет кожи, мы можем совершенно спокойно показать, да, это все работает. И третий принцип, он истекает, вытекает из первых двух. Почему? Потому что когда любой гражданин страны получает свою ренту за использование природных ресурсов, то ему уже не надо идти горбатиться на любой работе за плошку риса. Он совершенно спокойно уже может применить свои опыт, знания, навыки, умения именно там, где он лучше всего пригодится. Ой, ну так мы воспитаем кучу нахлебников. Ну и не без этого. Но в то же время у нас получается здесь, то мы полностью выполним то, что Иосиф Виссарионович в свое время просил сделать новую политэкономию и сказать, что же куда-то двигаться. И вот здесь у нас с вами получится как раз разговор о том, что первый путь развития любого общества капиталистический, есть собственники и есть несобственники. И мы это все с вами знаем и видим и сейчас. Второй путь попробовали в 2017 году. Эксперимент оказался непровальным, его провалили. Отсюда вытекает, там не было собственника. Отсюда логически вытекает третий путь, все собственники. Это вот такой посыл. Я к чему это все веду разговор. Соответственно, у тебя тогда получается третий принцип, очень простой. Когда у человека получается доход, а он уже знает, что он тут собственник, совладелец этого же станка, он на нем работает, он решает свои вопросы, то он уже начинает думать, ага, а мне бы надо бы вложиться вот здесь вот в школу, в этой деревне отремонтировать, туда же мои дети ходят. А как это все сделать? А вот он уже там расширяет своим вложением общественный капитал. То есть общественная собственность – это то, чего практически мы забыли, что это такое есть и как она обобществлена. Соответственно, вот я еще раз заострю внимание, вот эти три принципа. Право собственности на результат своего труда. Второй – равнодолевое совладение всеми природными ресурсами страны. И третий – это право собственности на долю в общественном капитале согласно своей мере участия. Вот это я вам рассказал, с чего начиналось. Соответственно, сразу куда-то кричать и бежать там вот страну развернуть туда или давайте сделаем так, но это глупость полная. Так как я все-таки еще, к несчастью, кандидат экономических наук, и так получилось, что вроде как понимаю, что надо сделать некий пилотный проект в лаборатории, вот с этой целью и был организован кооператив, в котором вот эти принципы с самого начала и как раз и закладывались. Да, это не в один день строится, год-два надо минимум, чтобы человек осознал, понял, что это его, и чтобы он относился к своему предприятию, к своему рабочему месту так, как он относился, как вот лично к ему, то есть как вот он дома себя ведет в хозяйстве. Вот отсюда кооператив. Следующий момент. А уже когда мы начали смотреть с точки зрения, что же делать и почему мы пошли в сельское хозяйство, да, это вот сегодня мы видим, что у нас творится на рынке сельхозпродукции. Я всегда с прискорбием, с болью говорю, нас Господь наделил такой территорией огромной, столько питьевой воды, а мы нищие практически побираемся. Так нам, наоборот, надо сделать Россию кормилицей всего мира и гордиться, что мы можем кормить. Но торговать сырьем – это преступление. То есть торговать зерном, либо там мясом в тушах-полутушах – это преступление. А вот здесь как раз вот эти межотраслевые балансы. Почему я и назвал от зернышка до прилавка. Это не значит только сельское хозяйство. Нет. Вот мы когда начали свою ферму строить, мне сделали предложение на приобретение сэндвич-панели. Она была такая несусветная цена, что не укладывалась в голове. Поэтому нам было намного дешевле выделить деньги и построить свой завод, который производит эти сэндвич-панели. И вот так во всех направлениях. Ой, но мы же трактор не можем сделать. Да кто сказал, что не можем сделать? Мы, может быть, чипы не можем сегодня делать, но потому что все очень просто. Нет просто-напросто в стране заказчика. Нет заказчика, который скажет, нам нужно вот такое. А вот здесь мы как раз и подошли к тому основному. Я вот сначала остановился на системе Чертаева. Межотраслевые балансы, чуть-чуть коснулся, чуть попозже пошире посмотрим. А непосредственно кооператив и позволил на платформе закона 3085-1 1992 года о потребительских кооперативах и союзах вот это все сделать. Каким образом? Да очень просто. В этом, я не побоюсь этого слова, была наша уникальность. Мы увидели не просто кооператив местечковый, где-то 3, 5, 10 человек собрались и трудятся, а непосредственно увидели возможность. Кооператив, некоммерческое предприятие, некоммерческая корпорация, в 2014 году изменили гражданский кодекс и так назвали нас, имеют право, как владелец, на 100% создавать общество с ограниченной ответственностью. И вот эти общества с ограниченной ответственностью, они коммерческие предприятия, они ведут деятельность, и они все пронизаны между собой вертикальными и горизонтальными связями. Причем чистейшие договоры, чистейшие проводки, все полностью бухгалтерия прозрачна. Но собственником здесь и владельцем этих всех предприятий является кооператив. То есть он просто-напросто после уплаты всех налогов забирает всю прибыль себе. А дальше, естественно, делит так, как вот эти три принципа нами были выше указаны. Но здесь оказалось все достаточно действительно просто. Нужно было только посмотреть, что вот кооператив – это не просто какое-то единичное, хотя еще раз, у нас огромное количество кооператив, достойнейшие люди работают, достаточное количество, я просто лично знаю людей, которые работают, достигают сумасшедших результатов. Но здесь возникла следующая ситуация. Когда нам в 1991 году навязали капитализм, можно так сказать, то нам объяснили, что вот есть рынок. А это значит, это нам навязали чужую игру. И мы в этой чужой игре никогда не выиграем. Это как все равно, что играть в казино. Кто-то случайно выигрывает, но, как правило, все проигрывают. Так вот, эта платформа 3085 закона позволяет создать свою игру, где кооператив сам себе заказчик, субъект, то, чего сейчас практически субъектности нет в стране. Сам себе заказчик, сам себе производитель и сам себе потребитель. Допустим, вот чтобы было понятно, да, нам нужен такой-то, трактор или вот такая-то, сеялка. Причем не то, что нам предлагают, А то, что нам нужно вот здесь и сейчас, мы делаем заказ, строим предприятие, выпускаем вот эту продукцию, но мы не продаем эти трактора, сеялки и так дальше. А мы просто-напросто, у нас 2048 административных районов России, но это не считая Крыма и вновь приобретенных территорий. Вот представляете, какой огромный заказ может совершенно спокойно выполнять для себя. А как же, ну вроде же то же самое, там стоимость, деньги и так дальше. Да, безусловно, но когда мы сами для себя заказываем, у нас самое главное, чтобы вот этот сотрудник, который трудится на том или ином предприятии, получил достойную уже не заработную плату, а доход. Соответственно, закон капитализма, капиталистическое предприятие живет и действует по принципу извлечения максимальной прибыли, а вот кооператив – это совсем другое. Он живет по принципу удовлетворения материальных и иных потребностей пайщиков. Значит, вот мы с вами сядем и спокойно можем переписать все потребности. И нам никто не мешает в каждой из этой перечисленной потребности организовать предприятие, либо обратиться к действующим предприятиям, рассказать им о том, какие непосредственно правила игры мы предлагаем, и они будут здесь участвовать. Ну, у нас правила игры простые, не ври, не воруй. Достаточно просто. Но я, опять же, ничего нового не открыл, вы прекрасно это, Алексей, сами знаете. Еще раз, вот просто хотелось бы так в ранге вступительного слова. Кооператив «Семейный капитал» – это был пилотный проект, лаборатория, которым нужно было отработать принципы системы Чертаева, исходя из масштабов государства. Отработать таким образом, используя межотраслевые балансы. У нас сегодня практически всяк делает все, что хочет. И сегодня мы видим, да, урожайность, посевные гречки упали, потому что никто не сеет. А как? А вот в прошлом году был вот такой урожай, дай-ка посеем гречку. А потом не получается. Ну и в то же время сельским хозяйством заниматься, не имея полной переработки своей, не имея своего прилавка, практически никогда не выберешься из этого тупика. Я почему говорю, что нам навязали чужие правила. Вот эта чужая игра, которая четко и ясно говорит, вот внизу себестоимость, а вверху тебя рынок тот же давит и говорит, нет, дороже ты не продашь. И что бы ты ни сделал, этого не сделаешь. А когда ты завязываешь полную вертикаль от зернышка до прилавка, то есть свои земли, свои коровы, свои поля, техника вся, те же заводы перерабатывающие и свой прилавок, то уже ценообразование мы делаем не как в классике, то есть от земли и выше, выше, выше идет. Ну, как обычно работает. Надоил молоко, надо передать на завод, продать. Продал, уже с прибылью. Завод переработал, свою прибыль поставил, отправил в торговлю. Торговля поставила свою прибыль. Мы заходим в магазин, мы не можем купить. А есть еще такое понятие покупательская способность. Тем более сегодня мы видим, что проблема проблем. Я не говорю про качество товара. Я лишь только говорю о том, что даже этот продукт на сегодняшний момент практически становится недоступным. Ну, так же, как картошка по 200 рублей в магазине, это уже не смешно. В России картошка 200 рублей. Так вот, а мы считаем наоборот. Вот есть покупательская способность, если картошка, ну, скажем так, сегодня должна стоить, я еще раз говорю, это цифры просто с потолка, допустим, 30 рублей, так вот мы ее считаем вниз, исходя из того, что у нас по большому счету предприятия, которые работают, допустим, тот же магазин или сеть магазинов, нет практически прибыли, ну, условно назовем 1 рубль. Главное, чтобы сотрудники получили достойный доход свой, понимаете, да? То есть, и все это дело вот таким образом. Вот эта вся вертикаль, она вот так вот сжимается, как единый организм начинает работать. Вот я лишь только хочу что сказать. То есть это не каждый разобщен предприятие поодиночке старается где-то урвать, утащить. Они все пронизаны одним вот этим вертикальным движением. А как только начинается сельское хозяйство, оно за собой, мы это доказали, потянуло за собой строительство, я только что сказал. А где строительство, нам пришлось и проектированием заниматься. А как только мы спроектировали свою ферму, да, нам нужна подстилка для коров, причем ферма до такой степени инновационная, что я побоюсь, наверное, я не увижу сегодня такой, может быть, кто знает, подскажите, это бесстойловое, беспривязное содержание коров на мягкой сменяемой подстилке. То есть подстилку делаем из торфа и щепы лиственничных пород. Коровки живут, ходят на свободном, так сказать, выгуле по коровнику. Они привязаны за цепь на всю жизнь к этому и не лежат на бетоне. А когда пошли на дойку, трактор прибежал, перемешал. К осени эта вся масса загорается. Компост начинает доработать. И у нас практически теплый пол, плюс 5 градусов. И нам не надо тратить на отопление, у нас сквозняков нет. А конек 11 метров в коровнике, соответственно, весь аммиак уходит туда моментально, никакого проветривания дополнительного не надо строить. Ага, вот мы такой спроектировали, а теперь где брать торф? Вот вам, пожалуйста. Здесь уже получается не просто ты себе торф ковыряешь, а практически надо восстанавливать и торфяную промышленность, и обучение. Почему? Потому что торфа можно делать все, вплоть до синтетической нефти. А где синтетическая нефть, там уже перегонка, и пошли широкая фракция легких углеводородов. Дизеля мазуты, обставить битума мазуты, дизеля бензины. Ой, не надо ничего продавать, не надо никуда не выходить, никуда на рынок. У нас своей техники вала, можно пользоваться. Вот так, шаг за шагом, все это дело прорабатывая, мы пришли к своим результатам. Но еще маленький нюанс. У всех, кто занимается переработкой, он знает прекрасно, на любом предприятии есть продукт, допустим, доска обрезная, а есть отходы. Картошку дома каждый чистит и знает, сколько у него остается очисток. У родивой, у нерадивой хозяйки, но по-любому отходов достаточно. Так вот, мы нашли такую технологию, она очень простая, Сергей Михайлович Радченко, КАУТ, Барнаул, кавитационный диспергатор. Вот если туда сложить вот эти все отходы, а перед этим полностью смешать зерно, называется элеваторные отходы четвертого класса, то есть все то, что можно пропавшее брать, и любой собственник элеватор с радостью поделится, ему надо куда-то его утилизировать. Вот один к одному смешал с этим совсем, запустил диспергатор, 650 килограмм положил, 350 литров воды нажал, кнопку налил, кнопку нажал, и у тебя 1 тонна жидкой зерновой патоки с минералами, с витаминами и так дальше. Но мы еще дальше пошли, так как свои мясокомбинаты, мы эти кости перерабатывали именно точно так же. Сначала варили, у нас получался бульон, его на прилавок, а уже кости потом перемалывали, и опять диспергатор, и, пожалуйста, опять же получается высоколиквидный, шикарный корм, который может пойти как коровам, так и поросятам, так и курице. Но только перед этим надо поставить обыкновенный гранулятор. Вот представляете, я сколько накидал, сколько надо сразу развивать вот этих предприятий. И причем здесь как раз вот то, о чем всегда все говорят и должно быть. Да, прежде всего это планирование. Вот это все нужно сложить вместе, вот они, межотраслевые балансы. То есть не надо производить больше, чем у тебя есть станков там и так дальше. Дальше. Не надо производить больше, чем вот это все у тебя через сеть продастся. Мы никогда нигде ни разу свои продукты не продавали ни через какие сети, только через свои магазины. Соответственно, растет количество магазинов, растет производительность. Вот таким вот образом. Я лишь только широкими мазками набросал, что мы сделали, непосредственно используя всего лишь навсего три вот этих аспекта. То есть это саму кооперативную основу, она должна опираться только на систему Чертаева, потому что во всех предприятиях любой формы собственности должен быть отменен наемный труд. Иначе никто никогда не будет относиться к своему труду с достоинством и тем более не будет получать удовольствие, а будет как на каторгу ходить. А следом мы вот эти межотраслевые балансы просто практически применили. Алексей, ну вот я говорю еще раз, как не остановить бегущего бизона, сказал Валентин Гав, так не остановить поющего Кобзона. Вы затронули тему и по сельскому хозяйству, по кооперативу, но у меня легче надо будет, наверное, все-таки остановить, потому что я не замолкну. Это все до такой степени интересно. Почему? Да потому что вот каждая компания получается специализирована, вот про ту любимую молочно-товарную ферму. Ага, одним кормом кормят и ту корову, которая непосредственно доится, и та, которая сухостойна, и бычков на откорм, и нетелей, и телочек молодых, и так дальше. А что надо, что мы сделали? Вот у тебя отдельное стадо, которое дает молоко, и тому директору этой фермы не надо заботиться о том, где он возьмет там электроэнергию, где он возьмет подстилку, где он возьмет ГСМ. У него другие свои же компании все это поставляют по той цене, которая должна быть. Мы же посчитаны, балансы же посчитаны. То есть зачем нам куда-то больше что-то как-то делать? И даже та цена, которая того же бензина сегодня мы покупаем с рынка, мы можем совершенно спокойно и в нее уместиться для себя. Потому что вот этот глубокий передел вовлекает огромное количество людей. Одно созданное рабочее место в сельском хозяйстве тянет за собой до 10 рабочих мест в смежных профессиях. И, соответственно, дает возможность всем зарабатывать. Вот. Вот примерно такой. Я говорю еще раз, здесь настолько глубокий вопрос вы задали, что его вот так вот не ответишь. Я и так уже практически 25 минут проговорил. Извините, Алексей. Хорошо. Перед передачей это я задал вопрос. Ну, сколько мне? Минут 5-10 дадите, да? Я сказал, сколько нужно, столько и говори. Ну что ж, я хочу вернуться на полшага назад. Ты уже стал рассказывать о тех достижениях, которые были сделаны. Я хочу, вернувшись на полшага назад, затронуть саму суть кооперации и разобрать те проблемы, которые уже изначально в кооперацию закладывают ее участники. Например, что там греха таить, многие из горе-кооператоров пытаются уйти от налогов, то есть как-то оптимизировать прибыль в своем бизнесе под видом кооперации. И их сразу же налоговая инспекция накрывает медным тазом, и потом приходится платить в лучшем случае большие штрафы с огромными дополнениями, а в худшем случае отправляться в те места, где ты не так свободен. Вот. Кто-то пытается более честно поступать, создает кооператив для того, чтобы удовлетворять свои потребности, но с точки зрения получения денег. То есть, по сути, делать тот же самый бизнес, только коллективный, где вот там 5-10 человек, ну, запускает там, условно, там, свою хлебопекарню. И вот кто-то занимается этим, кто-то этим, но, казалось бы, да, совместное дело. Да, казалось бы, общее предприятие. Да, казалось бы, нет наемного труда, но при этом стоит одна задача – заработать как можно больше денег. И тем самым они, как любые предприниматели, в кавычках, капиталисты, входят в зону конкуренции с такими же другими капиталистами, которые уже на этом рынке есть, которые его захватили. Ну и в конечном итоге такой кооператив очень просто и быстро разваливается. Ну нет того, что ради чего не начали. Денег нет, но вы держитесь, при этом большой семьи, да? Вот. Дальше там всякие тоже глупые, на мой взгляд, эксперименты, когда открывается кооперативный магазин без своего производства. Открывается кооперативный магазин, просто сам магазин, тупо он называется кооператив. Ну, раз потребительский, значит, это вот мы потребляем. А значит, вот нам вот сюда, в этот магазин. Приходит к капиталисту какому-нибудь, который является, ну, скажем так, хозяином этой площади, там, тысячи квадратных метров, может быть, побольше, может, поменьше, неважно. И закупают совместно, сложившись прилавки, там все такое 5-10, забивают товаром и тоже разваливаются. Полгода достаточно для того, чтобы такой магазин развалился, потому что, опять же, они занимаются, по сути дела, капитализмом, который получает что-то, где-то уже готовое, ничего не производя, и при этом пытается быть на этом рынке каким-то посредником между потребителем и производителем. Ну и следующий этап развития вот такого же горя бизнеса под видом кооперации, также открывается кооперативный магазин, тоже ничего особо не производит, да, договариваются с фермерами, все хорошо, замечательно, но они делают еще тупее схематику. Вот почему такие грубые слова произношу, потому что, ну, результаты видны, все разваливается. Они говорят, мы ничего не добавляем, просто ничего не добавляем. Ну, каждый кооператор, он же выходит, он же какой-то членский взнос вносит, он же там вот как есть. И говорю, ребят, а вы аренду-то платите за этот магазин, как вы ничего не добавляете? Да мы вот честные такие, мы сейчас все. Ну и так далее. Таких примеров можно назвать огромное количество, и все это глупые какие-то, бестолковые. Ну и самый распространенный, это когда люди собираются, открывают, регистрируют кооператив, но при этом у них нет команды, у них нет плана развития, у них нет целей глубоких, просто создать кооператив. Тоже бестолковое совершенно занятие. На своих семинарах я вот об этом всем рассказываю и говорю, ребята, сначала вы должны понимать, что кооператив – это общее дело. Вы сначала делом займитесь, вы все посчитайте, что вам нужно, поймите, какая у вас цель стоит. Вы хотите просто денег срубить, либо вы хотите построить безденежную, в конечном итоге, экономику, народное хозяйствование, который отличается от денежного этого. Да, деньги будут на первом этапе, все равно будут, никуда вы не денетесь. Ну, нельзя сразу в семью взять себе неизвестных людей, где будут алкаши, наркоманы, и какие-то летящие, свистящие, парящие, жулики, бандиты, и всех себе привезти, сказать, все, теперь все колхозное, все вокруг ваше, да, и потом утром проснуться без трусов там, а все, все вынесли, даже трусы успели снять. Ну вот, поэтому первый этап все равно это деньги будут, договора, второй этап договора уже переходит на устные, там деньги тоже какие-то фигурируют, а вот третий, четвертый этап, это более интересный, но многие до него даже не доходят. Вот, вот все, что теоретически я рассказываю, я иногда вижу, что во многих общинах, ну, немного, к сожалению, преувеличил. В некоторых общинах, и вот в твоем кооперативе, многое было решено. И вот Магомед Чертаев к этому же пришел. Вот первый этап полукапиталистический, только без наемного труда, чтобы больше участников было трудящихся, участвующих, заинтересованных, были заинтересованы в этом деле. Но если внимательно разобраться с той проблемой, из-за которой развалился вот этот самый замечательный, по сути дела, кооператив, если это можно так назвать, ну, общее дело, да, где каждый был на своем месте, она банальная. Люди все равно пытались заработать. Все равно вот этот учет, который там был, он учитывался в деньгах. Это первое. И когда появились те, кто предложил заработать быстрее денег, но на халяву, то многие люди сказали, а что это, ну давай деньги вложим, да и на биржах там заработаем, да и все. И когда стали выпадать участники общего дела, то в этом случае стали галяться фронты, тылы, ну и все, и стало разваливаться. То есть если мы задерживаемся только на первом этапе, где главное заработок денег, то мы получаем вот в конечном итоге вот такую вот ерундовину, потому что первую группу людей никто не отменял. Даже в самом лучшем золотом веке 50% людей, которые пытаются получить быструю выгоду, они все равно будут. В наше время их огромное количество, еще больше. И поэтому, если кто-то зарабатывает деньги, то если ему правильно мозги промыть и сказать, а вот тут ты больше заработаешь, он будет там зарабатывать. Вот у Чертаева проблема вот эта была не решена. Это первое, это там, ну, там много есть. И когда мы начинаем вот эти моменты многие разбирать, мы видим, что застаиваться на одном этапе невозможно. К чему еще приводит, когда в кооперативе есть вот такие вот денежные взаимоотношения? Это сразу всякие структуры, которые деньгами управляют, обращают внимание на то, что, ребята, вы как-то это, не по-пацански себя ведете. Мы тут устанавливаем правила игры. Мы назначаем проценты, вот сколько в долг можно кому-то отдать, в рост, то есть, да, вот эти вот деньги из воздуха. Вы тут что-то в кооперативе своем делаете. И вот если у вас присутствуют большие массы средств и денег, то в этом случае так или иначе все равно к вам придут, все равно спросят. И поэтому второй этап, и на первом этапе он тоже может быть, это перевод взаимоотношений от денежных к прямому необходимому потреблению, уже потребительский кооператив, не денежно-потребительский, а потребительский кооператив. Когда мы не деньгами выдаем, а сразу выдаем то, что нужно. Ну, тебе нужен транспорт. Ну, хорошо, пусть это будет транспорт кооперативный. Вот тебе кооператив. Да, ты вложился в кооператив. Ты здесь, ну, пожалуйста, тебе там. А может быть, у нас будет свой парк, мы тебя будем возить. Это решается вопрос. Тебе нужно жилье. Ну, зачем тебе давать деньги на жилье? Давай кооператив тебе построит. И деньги деньгами не надо платить ни тебе, ни кому. То есть мы не перекладываем из одного кармана 100 рублей в карман другого, чтобы потом эта мятая купюра ко мне в другой карман пришла. Вот дело вхождения денег вот такое, там вот, вот эти все структуры очень внимательно бдят. У них прям аромат вот денежный, он привлекает их очень внимательно. И сразу проверки, сразу. А когда денег нет, но вы держитесь, да, вот есть что-то, товарооборот, да, есть тут кто-то что-то получает, дома строятся, техника. А деньги-то, а где деньги? А деньги, вот общая казна у нас есть оттуда. Вот этот этап, если мы его не учитываем в развитии, мы останемся на полукапиталистических взаимоотношениях, и тогда нас могут ждать проверки, посадки, ну, прочие адвокаты и так далее. Нас могут ждать ухудшение здоровья и разброс тому, что люди просто могут искать более приятные места с точки зрения заработка и идти. Поэтому вот тоже на своих семинарах я об этом рассказываю, но многие... Даже на семинарах уже подготовленные люди говорят, а что, безденежная экономика может быть? Я говорю, ну у вас же семьи есть. Да. Вы что, в своей семье за то, что ваша дочка пропылесосила, либо там заштопала что-то, вы ей деньги платите? Либо ваша жена борщ сварила, вы садитесь за стол, там, на тебе, держи червонец, да? За... Вкусняшка. Не, пятерочку, на, держи. Не так вкусно, да? Вы что, так? А жена потом вас погладила, поцеловала, и вы опять едите? Что-то не то, правда? Вот, то есть общая казна. Есть какие-то планы, плановая экономика, да, плановое хозяйствование, есть какие-то нужды потребления, которые могут возникнуть, но внутри-то у вас не денежные отношения. Хотя скажут, нет-нет, современное общество подразумевает и договор между женой и мужем. Я говорю, ну да, подразумевает, но это не наше. И даже детям платят за хорошие оценки. Я говорю, ну идиоты, да, платят, хорошо. Не заинтересовывают тем, что человек учится для того, чтобы быть просвещенным, быть успешным, понимающим, мудрым и так далее, а просто за оценки. Ну вы кого, дебила воспитываете, который как собачка там на задних лапках скачет за то, что кусочек сахара дадите. Ой, нет, рубль дадите. Вот, поэтому я хочу сегодня, чтобы ты как опытный человек все-таки рассказал о тех подводных камнях, которые... Вот я рассказывал на семинарах, но это теория, понимаешь? Вот теория и практика. Они, конечно, сестры между собой, но практика доказывает или опровергает любую теорию. То, что я увидел у тебя и в других местах, это подтверждение моей теории. Но вполне возможно, что ты сейчас расскажешь еще такое, что я даже, может, о чем-то не догадывался или что-то не говорю. Вот давай вот эти предостережения глупости, которые в кооперативной среде часто встречаются. Может, вот коснемся этого? Алексей. Вот ровно все, что ты говорил, вот абсолютно ровно, как говорили в свое время в живом журнале, такая социальная сеть была, ППКС, подписываюсь под каждым словом. Вот абсолютно препарировал все, что только есть из негатива, абсолютно показал. Я же заострил внимание с самого начала, когда начал говорить, говорю, нам удалось посмотреть не с точки зрения, во-первых, давайте определимся, есть потребительский кооператив, есть производственный кооператив, это несколько две разные вещи, которые совершенно по-другому взаимодействуют и между собой, и с обществом. Вот. А есть еще сельскохозяйственные кооперативы, ой, гаражно-строительные, то есть огромное-огромное количество различных кооперативов, которые непосредственно занимаются той или иной производственной деятельностью и, может быть, даже некой там другой какой-то деятельностью. Так вот здесь я бы хотел только на одном остановиться. Здесь вот то, о чем вы говорите, абсолютно имеет место право быть, и зачастую просто-напросто те люди, которые организуют кооператив, действительно, что они должны делать, целеполагание идет, да? И здесь вот идет вопрос о том, что сделать-то сделали, а как потом вот эти денежные, безденежные отношения? Ну вот я говорю еще раз, даже повторять не хочу, потому что вы препарировали полностью все. Но нам удалось, говорю, посмотреть, вот просто вот этот потребительский кооператив – это основа, он сам ничего не делает. А вот эти юрлица, 52 компании было в различных сферах, и своя туристическая компания, и экономическая деятельность, и свой издательский дом «Сорока» называлась, две газеты испускали, выпускали один глянцевый журнал. То есть, опять же, это все вот как в семье все это дело жило, но вы абсолютно правильно препарировали, именно показали вот эти стадии развития. Вот так, чтобы сегодня взять и вот так сделать. Ну, не будет этого никогда. Но этому надо вот постепенно двигаться. А здесь пару моментов. Первое. Нужно целеполагание. К этой целеполаганию надо бы какую-то идеологию положить. Ради чего? Пузо набить – это одно. На машину накопить – это другое. То есть как это, как, что за идея, которая будет объединять. А дальше уже некий вот этот пошаговый план, как это все воплотить, чтобы это было не все вокруг колхозное, все вокруг мое, это все вокруг мое. А как вот четко ясно, вот действительно, еще раз хочу заострить внимание, вот я везде говорю и показываю, и пишу, наша цель – создать и воспитать хозяина. Хозяина в доме своем, хозяина в деле своем, хозяина в стране своей. А так как у нас на сегодняшний момент все практически наемники, наемная работа у всех, то нет хозяина. И отношение ко всему. Ой, а если я сейчас вот это не схвачу, кто-то придет другой, схватит и оставит меня без этого. А мне бы она тоже не помешала. И вот если вы про эти проценты абсолютно верно говорите. Так вот, я лишь не хочу повторяться, потому что настолько блестяще вот так препарировали все, и кто-то рядится там, давай налоги будем не платить. Я же наоборот сказал, вот огромное количество предприятий, они между собой переплетены и платят все налоги. Но только опять же, да, я сейчас, может быть, какую-то крамолу скажу, но послушайте меня, на секундочку услышьте. Вот я вам рассказал про вот эту закольцованную вещь от зернышка до прилавка, как отходы, заходы, да? Ну вот, сегодня мы не говорим о том, какой НДС там, да, повышаться, не повышаться будет. Мы говорим, не говорим о прибыли, но мы все знаем, допустим, в том же магазине налог на прибыль такой-то, 20. Налог на прибыль на молочном заводе 20%. А на молочно-товарной ферме налог на прибыль ноль. Когда у тебя в одних руках, ты совершенно спокойно. Ой, сейчас прибегут и расскажут, так это что? Это ты уходишь одно. Да никуда я не ухожу, это обыкновенное, четкое, ясное понимание, как вот по этим правилам играть вот так. Да, как только ты выходишь за рамки того, что у тебя получается достаточно большой доход, вы опять же блестяще препарировали. Тем более, чего греха таить. Вот есть паевой фонд, мы в своем предприятии деньги выдавали без процентов, без залога и бессрочно. Я всегда образно говорю, вот, Алексей, смотрите, ну, представим обыкновенную коробку передач, любой механизм. Вы понимаете прекрасно, что там есть шестеренки, там есть валы и так дальше. И вот мы понимаем, что без этой шестеренки этот работать механизм не будет. Но он сегодня, этот заводишко или кто-то еще, он убыточный. То есть я говорю еще раз, я смотрел на кооператив с точки зрения государства. Ну и ладно, он пусть будет убыточный, но он нужен здесь, иначе не будет работать механизм. Он рано или поздно выйдет на свою прибыль, потому что туда надо техники купить, туда надо людей обучить. Вот это все должно быть в комплексе сразу решаться. И вот здесь, говорю еще раз, я, ну, не то что кукушка хвалит там и в обратную все. Я говорю, блестяще, вот так препарировали, прямо так с ножичком все, со скальпелем. Ничего добавлять не могу. Но тогда уж, если так вот зацепили меня, я уж тогда позволю себе, извините, мы потом будем разбираться по пунктам, что я именно сейчас и предлагаю. Эй, люди, все знают, все слышали, все видят. Ага, мошенники, гады, сволочи, негодяи, мироеды, проклятые капиталисты, себе карман набить, убежать и так дальше. Мы это видим ежедневно. Сегодня опять какого-то чиновника арестовали, там опять какие-то миллиарды, никто не видит, не слышит. Да ну нафиг. Так вот, я же как раз и пришел к вам с таким посылом и просился к вам, Алексей. Очень простая вещь. Люди добрые, вот мы сами создаем некий наблюдательный совет. Можно пригласить некоего уважаемого человека, которого все видят по телевизору, там. Я не говорю про президента, я говорю про того, кого лидер общественного мнения. А может быть, простой человек, который вот просто видит это дело все. Здесь принцип должен быть очень простой. Вот этот наблюдательный совет собран, выбран человек, и без разрешения этого наблюдательного совета ничего нигде никуда не тратится, ни копейки, ничего не делается. Но сначала план, разведка, контрразведка, бомбометание, артиллерийская подготовка, и потом пехота. Я человек военный, деваться некуда. Так вот, вот мы собрали этот наблюдатель. И под прожекторами каждый миллиметр прописываем, делаем то, что я сказал. Межотраслевые балансы, система Чертаева, кооперация. Объединились. И как пилотный проект, лаборатория опять отработали, все посмотрели. Ой, елки зеленые, все работает. Но нам параллельно нужно будет сюда и кадровое агентство организовывать, подбирать людей на новые какие-то мероприятия. Но даже одного подобрали руководителя, он без команды ничего не сделает. Значит, команду надо собирать, которые пропитаны идеологией, они пропитаны вот этой идиократией. И они уже совершенно спокойно понимают, как все делать. Мало того, они обучены не просто теоретически, а вот создан учебный центр, вот то, что мы делаем сейчас, да, и на практике вот эту систему Чертаева не вживают, а просто показывают, как это все делается. После этого, да, у нас останется, вот я говорю, кадровое агентство, своя академия, университет, учебный центр, не надо никуда тянуть. ПТУ намного лучше готовили, чем все, что сегодня в колледжах называется. Я утрирую, но на каждое должно быть свое. И вот таким вот образом, проведя некий пилотный проект вот под всеми прожекторами, ежедневно отсматриваться, плюс, допустим, сейчас огромное количество возможностей через интернет, ой, а давайте мы в каждый цех, в каждый угол поставим по камере, и он будет считывать и показывать личный кабинет. И кто-то живет в Владивостоке, разница там 8 часов, кнопку нажал, зашел, посмотрел, ой, а вот там коровы не подоили вовремя или еще что-то, а это на его. То есть вот мы вот таким образом можем объединять огромное количество людей. Ради бога, люди добрые, смотрите. Бухгалтерию туда все перевести, в этот открытый кабинет, личный кабинет. Да смотрите, ради бога. Почему? Да потому что, когда мы начинаем правильно использовать вот эти механизмы, то, что сегодня законом определены, я не говорю, что, боже упаси, никаких схематозов, как вы сказали, там ничего. То есть вот оно все, договорные отношения, вот они все на поверхности, вот они сделаны. И совершенно спокойно можно, используя все эти возможности, спокойно зарабатывать. А прибыль забирает кооператив и начинает на них. Там же тоже вот 30-85 маленький нюансик. 20% я могу только потратить на что-то, куда-то, где-то, как-то, с точки зрения там плодотворства, выплаты и все прочее. А 80% этого дохода нужно ставить на развитие. То есть законодатель в свое время очень грамотно поступил. То есть не просто потратить все до копейки, а потом не знать, на что и как жить. А это все продумано. Так вот, вот вы говорите, потрясающая вещь. Да, проводите занятия, рассказывайте, показывайте недоверие. Не переломить недоверие, пока не будет действующей модели. Мы тоже 2 года вот так, пока... Вот я приперся в сельское хозяйство, откуда я? Ну да, крестьянин, ну да, знал, ну все прочее. Приобрели первое банкротное предприятие в 2013 году, январь месяц. Зарплату не платят 4 месяца, кормов нет, ничего нет. Вот, а куда деваться? Нам надо по одной простой причине вертикаль замкнуть, потому что вы говорили, мы брали у поставщика молока, а он потом говорит, а не буду поставлять. Что? И все эти заводы, фабрики и прочие магазины выбрасывают на свалку. Правильно? Вот я уже не говорю про цену, просто нет сырья. И как мы сегодня видим, да, так вот это все, все прошли. Или вот как сейчас с фермерами, допустим, вот я сегодня общаюсь и с правительством Ленинградской области, замгубернатора, и со всеми организациями там все подготовлено. При наличии, что есть огромное количество союзов, ассоциаций и все прочее, мы сейчас вот как раз выкупили банкротный птичник, туда кучу всего вложили, еще не вывели на то, что должно быть. Ну, есть нюансы. Но смысл очень простой. Так вот, беда у всех до единого фермеров, он в одиночку бьется, он не может никуда ни с кем справиться. Трактор он не может купить, ГСМ он не может купить, продукцию он не знает, куда деть. Мы делали намного проще. На, дорогой, тебе все, мы у тебя заберем все. Только работай, производи. Или как вот мы еще с Союзом садоводов работали. Представляете, какой класс садоводов? Откуда у нас такие цены? Ну, ребята, мы деньги не тратим, чтобы у нас яблоневый сад посадить. Да не знаю, там, картошку где-то посадить, посеять там. Он принес сегодня пучок редиски, а мы с ним совершенно спокойно обменялись. Понимаете, у нас нет капитальных затрат, у нас нет амортизационных отчислений, нам ничего не надо делать. Мы ему полную стоимость заплатили, у нас она все равно получается выгоднее с вертикальной переработки, плюс отходы, которые идут в корма животных. И это, без этого, вот если этой шестеренки не собрать, оно поодиночке не будет работать. Поэтому, извините, вы вот так вот, еще раз говорю, все препарировали. Мне остается только одно сказать. Ребята, я к вам пришел с одной-единственной целью. Давайте сделаем пилотный проект. Я готов на себя взять всю полноту ответственности за провал, за победу, но только под пристальным вниманием, чтобы четко, ясно понимали, вот никуда ни влево, ни вправо это все показывается. И все беды, и все радости, вот они здесь, потому что не бывает в жизни из-за одних только плюшек состоящих. Вот это все надо показывать, где какие будут препоны, рогатки. Тем более вы блестяще сказали, когда я выделяю деньги без процентов, да нам по барабану, какая там ключевая ставка в этом центральном банке. Однозначно мы враги, однозначно будем вредить. Ну так я вам поэтому и говорю, что на сегодняшний момент, так как идет гибридная война, надо наоборот как можно к большему количеству людей обратиться и совершенно спокойно это все сделать. Да, я в свое время объявил этот лозунг: народные деньги должны работать в народном хозяйстве, а не лежать мертвым грузом в банках. Вон они, цифры, посмотрите, сколько еще. Ой, ну ты же украдешь, убежишь куда-то с этими деньгами. Так ради бога, еще раз, надо было бы, как в таких случаях говорит, убежал бы. Вот. То есть вопрос опять и в этом заключается. А тут наблюдательный совет. Здесь все, что угодно, можно договориться. Ой, законом не предусмотрен наблюдательный совет, надо только ревизионный совет. Да еще раз повторяю, закон как раз и говорит, вы у себя собрались, договоритесь, решите, что будете делать, как смотреть, как контролируете, сами со собой контролируете. Но вот туда, что небольшое поселение, государство не придет, ему нет, не то, что не надо, да нет сегодня денег на это то, чтобы какую-то деревню там восстанавливать, дороги строить и все прочее. И бизнес туда не пойдет, бизнес сейчас идет в Москву, в Петербург, города-миллионники, там есть доход, а все остальное, как насосом высасывается, и отправляется в эти агломерации. А нам, извините, это наша земля, это наш народ. Нам нужно сделать так, чтобы он расселился. Но не по этим человейникам. Опять же, я всегда по это, когда начинаю, извините, Федор Михайлович Достоевский, «Записки из мертвого дома». Ну, она меня просто потрясла, эта книга в свое время, когда я ее только открыл. И говорит, ничего страшного на каторге нет. Любой каторжный труд, он все-таки как-то еще как-то можно... Хотя там тоже проблема. Но больше всего проблема вынужденное сожительство. Вот тебя поселили в этот барак, камеру, вынужденно. Так вот представьте, это 25 этажей, 25 парадных. Ты вынужденно сожительствуешь. Хотя земли у нас валом. Но прежде чем стоит вот этот коттеджный поселок, чем отличается город от села, знаете, от деревни? Город, когда строится, туда сначала коммуникации прокладываются, канализация, вода, а не так, что коттеджный поселок построили, а там как дальше там хочешь, как там занимайся. Или вот гектар дали тебе, и там что хочешь, там дальше делай. Так вот это нужно развивать. Не просто бирюзовый город где-то строить, а там должно быть производство. Какое производство? А захотят ли люди работать? Не захотят ли? И потом я всегда говорю, а кто сказал, что доярки, маникюр не надо делать? Мало того, сегодня, когда вот возникает та ситуация, что у нас, я не про бюджет сейчас, а про то, что на сегодняшний момент кто-то хочет работать, кто-то не хочет работать, снижается количество рабочих мест. Мы здесь предлагаем как раз вот эту ренту, я про которую земельную говорю, а сюда надо подключить вот этот огромный пласт робототехники. Ну, надо, рано или поздно мы туда придем. Нет, мы же не ляжем поперек. Ну, давайте, когда-то на счетах считали, потом калькулятор появился. Нет, сначала вот это, Феликс машинка. Ну, никто же не призывает, чтобы на счетах сейчас считали. Но если мы понимаем, что робототехника, она уже на пороге, значит, а что, куда нам деревню деть, куда народ деть? Вырезать? ДУС там пожечь все нафиг, чтобы там никого не было? Тоже неправильно. Значит, надо этих роботов сделать, и пусть они работают. А как работают? Вот на благо людей. А для чего? Вот он работает сегодня 4 дня в неделю, как они все объявили, там сократили рабочее время, да? Не из-за того, чтобы люди развивались, а из-за того, что просто-напросто нет заказов и нет никакого движения. И вот в результате мы-то говорим о том, что на сегодняшний момент вот эта робототехника, она может как раз и решить вопрос с точки зрения, как будут дальше люди самосовершенствоваться, то, о чем вы говорите, Алексей. То есть, ну да, кто-то может на печи лежать, а кто-то может будет как-то развиваться. То есть вот это все необходимо, конечно, вот это все учитывать. Ну, я говорю еще раз, спасибо. Я закончу, потому что дальше просто не остановиться. Хорошо. Я хочу вот что, еще тоже пример такой привести. Как-то разговаривал с одним предпринимателем, который вот вроде бы понимает, что что-то в этом мире не так. Но вот он уже взрослый человек, долго занимается предпринимательством. Вроде все в шоколаде у него. И нос в табаке, но вот как-то что-то вот разговорились. Он говорит, Алексей, ну вот надо что-то искать, какую-то схематику надо придумывать, которая бы отличалась от той, которая есть сейчас. У меня денег достаточно, у меня ресурсов достаточно, я как-то готов вот вроде бы и социалку поддерживать, но я не могу никак перешагнуть к тому, что дворник, который работает мне на предприятии, ну на каком-то там А предприятии, дворник там на Б, ну у него там несколько предприятий, вот дворники, чтобы получали такую же зарплату, как получает, например, главный инженер, либо директор, либо как учредитель. Вот не могу перешагнуть, ведь это же дворник, это не квалифицированный труд. Я говорю, слушай, родной, а если дворник вот 3 дня не поубирается, что дальше будет? Он такой, ну хреново будет, грязь будет. Я говорю, а недельку он не поубирается, ну еще хуже будет. А представьте, месяц нет этого самого неквалифицированного труда, что дальше? Говорит, да зарастем в грязи, там по колено будем лазить. Я говорю, так слушай, если ты заботишься о том, чтобы твое предприятие существовало, то в этом случае тогда даже неквалифицированный труд – это то, без чего он существовать не может. Поэтому каким ты образом измеряешь зарплаты директора, учредителя, главного инженера, либо дворника? Исходя из того, что он просто где-то не учился, либо исходя из того, что его труд так же необходим, как и труд главного инженера. И вот он так задумался. А как? Я говорю, ну смотри, вот эти братья якудзы там, в Японии, да, они сказали, вот старший, вот младший. Разница в зарплате не больше 4 раз должна быть. Но это такой административный принцип. Вот все равно там старшинство, все равно кто-то пытается залезть наверх, все равно кого-то пристрелить, там, скинуть, ну и так далее, подставить, чтобы занять его место, ну хотя бы в 2 раза, ну хотя бы в 3, ну в 4 вообще максимально, да, ну залезть выше. Это вот когда ты меряешь человека деньгами. И дворник ведь вот этот, ведь он захочет потом в дальнейшем, может быть, залезть куда-то повыше, но с психологией дворника. И где вероятность того, что он тебе там вовремя не подмажет, не подскажет, там, не женится на твоей дочке, чтобы стать каким-нибудь там руководителем, но с психологией дворника. Почему он это пытается сделать? Да потому что он видит, зарплата дворника и зарплата главного инженера очень сильно отличаются. Прийти туда через образование не может, нет у него таких возможностей. Прийти туда из-за сметкалки тоже не может, нет таких возможностей. Знаний нет, опыта нет. Но жениться на твоей дочке и стать каким-то там наверху рядом с тобой, ну ты же не оставишь своего зятя там, да, чтобы дворником был. Он придет, принесет ли это пользу? Нет. Но он-то стремится, чтобы деньги получить. А вот если ты его обеспечиваешь всем необходимым, так же, как и главного инженера, он будет рад, счастлив находиться на том месте, где он чемпион в своем деле. Чтобы ни с кем не конкурировать, никого не подставлять, никуда не лезть, чтобы всем было хорошо. Тут директор сидит, у него такой, он не директор, главный. Глаза так расширяются, кипеть мозг начинает. Вот такая еще короткая стрижка, ежик, бобрик встал, все у него торчит так, говорит, я что-то вообще, у меня слом мозга происходит. Я говорю, у нас у всех слом мозга произошел. Потому что вы занимаетесь тем, что неестественно в этой жизни. Вы заботитесь не о людях, вы создаете врагов среди людей. Вы создаете конкурентов, которые вас подставят. Не могут в честном бою поставить. Ну, купят какого-нибудь начальника, тот придет, вас арестует и все там. Счета ваши арестуют. Да мало ли что. Вот кого создаете. А если вы соединяетесь и понимаете, что каждый человек уникален, каждый на своем месте, в этом случае тогда вы создаете друзей. Да, нет такой профессии хороший человек. И нет такой профессии друг. Но почему-то все с хорошими людьми хотят работать. Все в дружеском коллективе хотят работать. Чтобы весело было, радостно, чтобы не только деньги, но еще и счастье было в глазах, чтобы светилась там радость, чтобы всем их было. Да, все это хотите? Да, а что же вы делаете все наоборот? Вот такой вот у меня разговор был. А сейчас я хочу немножечко затронуть Владимира Владимировича Путина, который сказал, что мы его не будем привлекать. А вот он-то как раз про кооперацию говорит. Вот я тут попытал искусственный интеллект, хотя интеллектом это назвать невозможно, но ИИ я попытал. Так вот, Владимира Путина неоднократно цитировали относительно роли кооперации в экономике России. Его высказывания подчеркивали важность поддержки и развития кооперативного движения, которое способствует созданию рабочих мест, повышению уровня благоприятного благосостояния граждан и укреплению экономики регионов. Например, в одном из выступлений он отметил значимость сельского хозяйства и аграрного сектора, подчеркнув роль сельскохозяйственных кооперативов в обеспечении продовольственной безопасности страны. Он также говорил о необходимости совершенствования законодательной базы, регулирующей деятельность кооперативов, создания благоприятных условий для их развития. Эти высказывания отражают понимание президентом важности кооперации как инструмента устойчивого экономического роста и социальной стабильности. Они направлены на привлечение внимания общественности, государственных органов к проблемам и перспективам развития кооперативного движения в России. Также он подчеркивает ряд преимуществ, которые существуют в кооперативном движении, ну, в частности, в России. Первое. Поддержка малого и среднего бизнеса. Кооперативы предоставляют возможности для объединения усилий мелких производителей и фермеров, что позволяет им конкурировать на рынке и получать доступ к финансированию и технологиям. Ну, слово «конкурировать» можем убрать, но вот суть то, что объединяет, это факт. Второе. Повышение эффективности производства. Ну, я сейчас все там вложу, не буду говорить. Создание новых рабочих мест, обеспечение продовольственной безопасности, социальная стабильность. Таким образом, развитие кооперации рассматривается Путиным как важный инструмент для достижения экономических и социальных целей, направленных на улучшение жизни граждан и укрепление позиции России на международной арене. Вот так вот, с высоких трибун, глаза нам, наш величайший президент всех времен и народов Владимир Владимирович Путин хвалит кооперацию, нахваливает кооперацию, предлагает ее развивать, продвигать. И я что-то тут вспоминаю сталинские времена, довоенные, военные и послевоенные, когда кооперация была не просто нахваливаема, а просто так сказали, а пускай она будет. И они сделали условия, не просто говорили о ее важности, а сделали условия. То есть здесь говорится о важности. А во времена Иосифа Виссарионовича была сделана очень простая стратегия. Ты хочешь артель создать, тебе нужен кредит, минимальный процент. Нужно быстро создать? Один день. Нужно помочь? Юристы подключаются, быстро тебе все заполнили, бланки, ну, и все, и она готова. Дальше. Уход от налогов не приветствуется, но льгота, пожалуйста, на налоги тоже была представлена. И что мы видели? Мы видели довоенный кооперативный взлет вот этой кооперации артельности, который сохранил свою тенденцию во времена Великой Отечественной войны, когда кооперативы артели тогда назывались, создавали для крупных военных предприятий какие-то незамысловатые детали, которые, это как кустарные, то есть в куст потом свозились и собирались какие-то уже серьезные, там, до авиации, танки и так далее. заводы многие сборкой занимались. Ну да, какие-то детали, варка, да, понятно, там кооператив не мог это сделать. Но туда привозилось от кооператива много чего. Это раз. Кооперативы трудились на сельском, в сельском хозяйстве и сдавали свое, вот это, то, что они наработали, излишки. Сдавали, и благодаря этому наши бойцы получали продовольствие, одежду. Мало кто знает, автомат Алексея Судаева, ППС знаменитый, это же кооперативная деятельность в блокадном Ленинграде. ППС, знаменитый автомат, который висит за спиной того, кто выдружает знамя на побежденный Рейхстаг. Это разведчики наши, это прорыв блокады, это в танках кто, где мало места. ППС, вот этот вот, он собирался в кооперативе, в артели. Единственное, что туда привезли, несколько самолетов доставили самих снарезных стволов, чтобы в кооперативе, ну, не было станков, чтобы они на эти применяли вот эти вот стволы. Из Москвы доставили, из Тулы пытаясь доставить, там что-то не долетело, но суть не в этом. Это штамповалось в кооперативе, который после войны был переведен уже в государственную структуру, на государственный завод, ну, чтобы, понятно, там сохранить всякие допуски и так далее. Патроны штамповал кооператив. Это времена Великой Отечественной войны. После войны нужно было поднимать сельское хозяйство. Много было раненых, много было контуженных, увеченных, безруких, безглазых. Куда их деть? Понятно, что да, были созданы специальные дома для инвалидов, куда огромное количество свезли, чтобы они не шатались там по вагонам, не лазили по улицам на своих колясочках. Да, а те, кто могли хоть как-то трудиться, их подстегивали на то, чтобы они занимались кооперативной деятельностью. Их просили включаться в артельность, проводили агитационные какие-то разговоры с теми, вот он человек, вот на него, вот все, смотрите. Дальше. Было сказано, что пока промышленность развернется, начнет выпускать какую-то технику, либо что-то еще, кооператив на месте быстро начинал это выпускать. И многие какие-то изделия потом переходили в государственные вот эти заводы, где уже массово выпускались. Кооператив резко отвечал на потребности. Моментально. Без завышения цен. Но был один очень важный момент. Был так называемый ГОСТ и установочная цена. У меня недавно, я так полазил по своим закромам, нашел несколько кооперативных изделий тех времен. Там стояла цена пропечатанная. То есть они вписывались в экономическую политику тех времен, и они обосновывали, почему вот эта вот мыльница стоит столько, вот эти сапоги столько, эти калоши столько, вот этот приемник, а многие приемники, холодильники в кооперативах начали производить, стоит столько-то. И если ты нарушаешь, то к тебе приходит проверка, а основание какое-то, ты техническое условие там выполняешь, почему превышение? И там тоже разборки были, но никому в голову не приходило это превышать. Так что вот эти вот примеры сталинских времен, когда, да, Сталин об этом тоже говорил, но при этом еще и действия были, отличаются от того, что мы сейчас видим. Да, Владимир Владимирович об этом говорит, но разговоры есть, а кооператоров зажимают. Разговоры есть, предложения есть, хорошие, классные, а надавливают. Попробуй-ка развернись. Надавливают. И поэтому нам сейчас как никогда нужно понимать, что, учитывая то, что сейчас есть в нашем мире, учитывая вот этот вот капитализм, а ведь все абсолютно министры являются капиталистами, это надо понимать, и они лоббируют свои интересы, либо интересы тех, кому не доверили единственных предприятий. И думцы многие в главной партии России являются крупными предпринимателями, так мягко скажу, не олигархи, слово не буду, там, да, не капиталисты, предпринимателями, где тоже лоббируются их интересы. Вот это нам все надо учитывать. И понимать, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Хотите жить по совести, ладу с природой в достатке, в этом случае вы должны быть хозяином на своей земле и заниматься тем, о чем мы сегодня говорим. И о чем говорил я там несколько лет назад, чем ты занимался уже много лет назад. Без этого вы не станете хозяином. Вы, если просто недовольны чем-то, вы овца. Ой, меня не покормили, ой, меня не напоили, ой, дырка в хлеву, ой, меня плохо постригли тупыми ножницами, меня там всего ободрали. А может быть, и резали тупым ножом, да, будете жаловаться. Вот это блеяние я не воспринимаю как человеческое. Человек – это хозяин, человек – это разумное существо. Разум для чего дал? Для чего голова? Чтобы есть в нее и шапку носить. Нет. Так что давайте сегодня мы говорим про цели кооперации, а в следующих еще у нас намечен цикл целый, мы уже поговорим о том, где конкретика. Хотя сегодня про конкретику уже было сказано. Итак, передаю тебе слово. Что есть дополнить, что есть еще сказать? Нет, Алексей, с таким собеседником, как вы, дополнять ничего не надо. Тут даже еще много больше, чем я даже хотел сказать. Единственное, чтобы перебросить мостик на следующий раз, передача будет, то давайте тогда посмотрим сразу не так, чтобы какой-то кооператив делать, а давайте так. Вот как я обращался к президенту, писал предложение совсем недавно, где-то полгода назад. Очень простая вещь. Дорогие друзья, давайте сразу. За модель развития возьмем любой административный район какой-то области. Но мне лучше взять Ленинградскую область. И причем такой район, который не то, что вот там все есть, а наоборот, вот выбрать самый экономически неэффективный. У нас очень шикарная область. Тут действительно все хорошо. Но все равно в ранжировании будет некий, ну не последний, боже упаси мне это слово, но несколько не так, как бы вот наверху. И вот там... Через межотраслевые балансы мы с вами посчитаем, что нам нужно произвести, сколько молока, мяса, сколько построить коровников, сколько того. Сделать все. Ну, естественно, мы придем к той же власти, скажем, давай. Причем не мне вам рассказывать, вы сейчас блестяще сказали про нежелание двигаться, а только слова. Но в то же время мы прекрасно знаем, что такое местное самоуправление, которое сегодня практически лишили всего. Как лишили? Бюджета лишили, самое главное. Да, все полномочия остались, но бюджета нет. И этот глава какого-то муниципального самообразования, депутат ли, руководитель этих депутатов, у него нет ничего, никакого рычага, он ничего не может сделать. Так вот, кооператив просто плечо подставляет. Это те же люди, объединенные на вот этой платформе. Надо дорогу, ради бога, вот мы заработали, дорогу сделали. Надо это сделать, нас сделали. То есть у нас будет свой бюджет, который работает. Я к чему и веду разговор. Давайте возьмем район, то есть не кооперативчишка, не какую-то отдельную, там, а вот посчитаем сразу, пригласим сюда вот этих ученых, которые могут прийти и совершенно спокойно сказать, я знаю, что такое межотраслевый баланс, я готов посчитать. Но не вот так вот полностью на всю страну, а вот в районе. И нам не надо производить так, чтобы соседний район давить. Вот нам нужно произвести столько-то, вот я все время опираюсь на рекомендованные медико-санитарные нормы по потреблению продуктов питания, те советские. Вот я знаю, 340 килограмм молока на душу населения надо в год произвести. Это не значит, что младенец должен пивать литр молока. Или тот, который не переварит лактозу. Вот он литр, условно говоря, на человека. Ну там в килограммах идет жидкости, как положено. Вот берем район, условно 44 тысячи населения жителей. Значит, 44 тонны в день надо надоить молока. Но это будет сыр, это будет масло, это будет хлеб, потому что туда тоже молоко идет. Это будет мороженое натуральное, а не вот эта хрень, которую нам продают. Вот, итого, 44 тонны. А в какую, значит, сегодня надо, и какие сегодня у коровы? Цифра с потолка, чтобы было просто для математики. 20 литров. Ага, вот берем 44 тысячи литров, килограмм, разделим на 20. У нас получается, сколько же нам надо? 2000 надо коров. А вот на 2000 коров мы бы одно место соберем, как сейчас все тянут. Ну, так давайте вот будем вот эти агрокомп, да ну нафиг. А может, по вот этим деревням? А как? А придем, спокойно разведку проведем. А вот здесь была такая-то деревня, здесь была такая-то ферма. Может, ее стоит восстановить? А почему? А потому что там намоленное место, потому что вода есть, потому что там электроэнергия есть, была, по крайней мере, дорога. То есть, а тут людей не осталось. Так я еще раз повторяю, вот у нас сейчас простой пример, молодая семья, 30, дай бог памяти, 7 и 33, да, вот из Петербурга переехали на ферму жить. Почему? Извините, кормить надо. Хорошо. Я к тому веду разговор. Никто не поедет. Так мы для этого и берем с вами какой-то промежуток времени, ну, условно говоря, 3 месяца, которые вот так, объединившись, посчитали и наметили этот план. Но мы знаем, нам надо построить столько-то, а где коров будем брать? Вот опять начинается все. И вот так, шаг за шагом посчитали. Тут и стройка потянется, и промышленность, как я все время говорю, хороший трактор Кировец, бесподобный. Но он мне даром не нужен по одной простой причине, что я утверждаю, что плуг – это убийца почвы. То есть это не я сказал, это Слащинин сказал, это Овсинский сказал еще в 1900 году. Так мне зачем это все применять сегодня, когда все убито? Юрий Федорович Новиков, член корреспондент Академии наук, беседа животноводства, беседа сельского хозяйства, 1975 год издания. Он говорит: ребята, нам надо отказаться от этих огромных земель, нужно дикое земледелие вернуться, то есть севооборот, Василий Васильевич Докучаев. Вот она вся наука пришла и говорит: ребята, вот так, вот так, вот так. То есть мы лучше посидим, засидимся на старте, ну прочитаем, посмотрим. А дальше обыкновенный сетевой график. Сколько надо вложить? Чуть-чуть, чтобы это все закрутилось. А где возьмем деньги? Да я вот так вот встану, скажу: люди добрые, вот сюда, вот наблюдательный совет, вот сюда вкладываемся, вот условия, пожалуйста. Нет, мы мошенникам не верим, вы все обманете. Ну нифига себе, такому количеству людей, которые тут наблюдают, смотрят, вот программа, не верите? Ну тогда против лома нет приема. Но в любом случае кто-то да откликнется. Причем вот этот график, он не просто сейчас слова, а посидели, посчитали, выбрали район, с властью подписали договор, соглашение. Как я говорю: товарищи небеса, ну я не имею права, так как вы, к Владимиру Владимировичу, обращаться по-небратски, я понял, извините, Алексей. Но вопрос такой: дорогие друзья, вот это пилотный проект, мораторий на 2 года на беспредел чиновников и правоохранителей. Да, смотрите, но не надо туда наглеть, давайте до конца проведем, потому что мы сейчас вам на блюдечке с голубой каемочкой, товарищи небеса, преподносим выход из той ситуации, куда мы все попали. Потому что кто только сегодня не говорит, что капитализм, ой, да он не сдохнет, но он до такой степени назрел, что сейчас вырастает из гибридной войны, кто его знает, что будет завтра. Да никто не может предсказать. Но все понимают, что все зашли в тупик. С той же долговой нагрузкой, я не про Россию говорю, а просто про мир, и с той же финансовой системой, со всеми делами. Так вот мы говорим: ребята, третий путь, давайте мы на платформе одного района, кооперация, межотраслевые балансы, система Чертаева, все пропишем, все отладим, сделаем и предъявим народу. Вот, ребята, взяли вот такой-то район, вот пошагово делается. Сколько этот эксперимент будет идти? Ну, вы прекрасно знаете, не хуже меня, что не надо ждать конечного результата. Мы уже будем видеть, вот троится, вот вертится, вот крутится. Ну, понятно, если собрать 9 беременных женщин в одну комнату, они все равно через месяц ребенка не родят. Значит, сколько положено строиться, оно столько будет строиться. Но мы будем следить и отслеживать. График-то же у нас есть. И самое главное, не национальные проекты написали, бюджет туда впихнули, а потом никто ничего не построил. А здесь будет вот она ответственность и персонально, и непосредственно ответственность тех, которые здесь участвуют в расчетах, все прочее. Вот они, фамилии. Как говорил Василий Сергеевич, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Вот оно все здесь, пожалуйста. Причем еще раз повторю, под пристальнейшим вниманием того же наблюдательного совета и ежедневное, допустим, в тот же интернет выкладываем, ради бога, смотрите, люди добрые. И вот это привлечение внимания позволит спокойно распространить вот эту идею моментально по всей стране. Безусловно, будут противники. Но не мне вам рассказывать, вы их опять блестяще препарировали. Прежде всего, это наши так называемые любимые банковские структуры. Ну, чему? Но в то же время они тоже прекрасно понимают, не они, а те, кто владельцы, что если сегодня придет вся людская масса и скажет: деньги верни, то ни один банк не выдержит. Хлопнется всем, и всем мало не покажется. Нет, понятное дело, не то, что всем мало не покажется. Кому надо, все убегут. Ну, я говорю о другом. Так вот здесь совершенно спокойно найти вот этот симбиоз и показать этот путь. Я почему, Алексей, и напросился к вам в гости. Вот этот третий путь, давайте мы его просто сообща. Вот каждый, ага, я могу, ой, я бесплатно не работаю. Кто-то скажет: а ну не работай, ради бога. Кто-то скажет: да я с удовольствием посчитаю, это моя мечта, я мечтал об этом вложиться. Да, посчитайте. Ой, а я не буду вот этого делать. Да никто тебя не заставляет, просто вот план есть. Перечень работ, я могу его там примерно выбросить, и вы все посчитаете, посмотрите, вот то-то, то-то. Люди добрые, вот надо вот это сделать. Собрались, ну это сейчас воспользуются бесплатно, мы все сделаем, потом все это убежали. Тут... Ну ради бога, если мы с этого начинаем вообще диалог, ну тогда не приходите. Ну, надо сделать одну единственную вещь, Алексей. Вы ее блестяще сегодня сказали. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Не надо думать, что: о, а я туда приду, меня там будут обманывать. Ну, не приходи, насильно мил не будешь. Зато найдется со всей стороны один, который скажет: мне это нравится, это сделаю. И будем спокойно садиться, считать: вот рабочая команда, вот наблюдательный совет, вот все посчитали, сделали, предъявили на суд жителям и сказали: вот сетевой график. Потому что Мы с вами делаем внутренний региональный продукт, его никто не делает. Вообще никто не считает никогда. То есть мы практически плечо подставляем государству. Я поэтому вам и написал сразу. Это единственная естественная опора государства. Вот мы подставили, посчитали, сами внизу сделали все. И говорим, вот, пожалуйста. Ну и самый маленький нюанс. Государство, у тебя в бюджете денег для нас нет, нам не надо. Мы сами сделаем все вот на свои деньги. Нам нужно вот туда всего лишь навсего, вот так, как доминошку так толкнуть, и все покатится, и все будет работать. Не более того, не надо вот этих миллиардов, и никуда, мы их не съедим. Вот просто физически даже сегодня. Ну так это нереально, согласитесь. Но когда мы видим сетевой график, что зачем делать, где когда корову купить, какую, когда ее оплодотворить, когда ферму построить, где какую дорогу, вот это все просчитано, оно все по плану идет. А когда вот под этим пристальным прожектором, который народное славянское радио, да это просто потрясающе, даже само название об этом говорит, ребята, давайте. Но после этого уже можно говорить, да, ребята, вот прошел полгода, вот прошел год, вот есть такой-то, такой-то, и совпадает он с тем результатом или нет. Кто, где, куда, как. Но чтобы не было потом, ой, не смогла. Так вот это должен быть, я говорю, результат, у каждого назначен свой результат и ежедневное считывание этого результата вот в эту сеть. То есть есть у тебя задача делать то-то, то-то, вынь да положь, сегодня должен сделать, отчитайся, доложи, вот сетевой график, покажи, где ты, что ты сделал. Чтобы эти графики росли, мы все видели, вот там провал. Потому что болезнь легче предупредить, чем лечить. Потом через 2 месяца встанем, сдохла корова, и что дальше? А нужно было вон там вот сделать вот это. Ну я такие прописные истины говорю, это вы, Алексей, меня тут раззадорили, что меня сейчас не остановить. Вот. Ну вот это вот простое предложение. Да, действительно, друзья, не просто кооператив делать. Ну ее нафиг, это нисколько не важно, не интересно и не нужно. Вот мы на платформе кооперации в рамках одного административного района, применяя межотраслевые балансы, применяя систему Чертаева, прописываем план. Это некрасивое словосочетание, но из песни слов не выбросишь. План комплексного развития территории, где там сразу и стройка домов, жилья и все прочее. Но это вот однозначно должно быть. Нельзя решать какую-то проблему. Нельзя лечить руку, когда организм болеет. И ногу нельзя лечить. Надо весь организм лечить сразу. А мы решаем с вами задачу на системном уровне сразу, которая социальную, и экономическую, и политическую. Все сразу решает одновременно. Это и есть системный подход. Но в виде вот этого эксперимента, лаборатории. Поэтому даже это предложение можно донести до Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, вон эксперимент. Вот, пожалуйста, мы сейчас сделаем, а потом можно распространять. Вот и все. Алексей, все, я закончил. Хорошо. Я хочу немножечко так реплики добавить, чтобы общую корзиночку, так что-то свое. Ну, 5 копеек, где-то мазок краски. Вот много лет назад, ну, в моей жизни много лет назад, я участвовал в различных мероприятиях, где то профсоюзы собирали там какие-то, то местное самоуправление, был всплеск по местному самоуправлению, 131 федеральный закон, и съезды проводились. Очень классные съезды, съезжались, полные залы были, по 200, по 300 человек собирались в разных городах. И все сводилось к тому, а давайте мы организуем это место самоуправления, давайте мы организуем эти профсоюзы. Но я как-то сначала поддерживал, участвовал, а потом чувствую, где-то тут что-то не складывается, как-то вот все на односторонне. И на каком-то съезде я вышел, говорю, ребятушки, если вы говорите только про МСУ, то вы лунатики, живущие на Луне. Ведь местное самоуправление по 131 закону, по сути дела, уже существует на месте, но есть. И создавать какое-то свое народное, ну, особо смысла нет. Почему? Вы в пику с ними начинаете становиться. Да, вы можете создать, это закон не запрещает, но вы в пику войдете. А там уже прописано, кто у них юрист, кто пианист, кто прокурор, кто судья, кто товарищ с дубинкой. И вы все равно проиграете. И на самом деле мне стали проводить примеры, что так оно и есть. Собирается голытьба. Ну, там не менее 5 человек, да, надо собраться, сход организовать, там, подписать, все такое, да. Вот, собирается вот это вот ядро, они голытьба, они кто-то пенсионер уже, кто-то где-то там работает на какого-то дядю, но они создали свою МСУ и заявили, как и положено, президенту написали, там во все структуры власти написали, местное МСУ уже заявку отдали, что мы теперь здесь власти. А вы типа с власти, вы тут временные, не нужны нам. И что дальше происходит? А дальше приходят представители от МСУ, представители от власти, представители еще от кого-то, и говорят: Иван Иванович, а ваш ребеночек вот в этот детский сад ходит? Да. А вы знаете, вот сейчас нам тут беженцев прислали, и нас не хватает мест, мы вынуждены вашего ребеночка из детского сада убрать. Как? Чего? Почему? Ну, вот так вот. Петр Петрович, а вы знаете, вот вы там вот трудитесь на предприятии, а вот там сокращение идет, вы знаете, вы попадаете в это сокращение, да, попадаете. Нам так печально, так вот прям вот со слезами, вот рвется сердце, но мы вынуждены вас уволить. И вот потом вот эти голодранцы приходят с голой попой и жалуются друг другу. Мне сказали, если я из МСУ этого не выйду, то у меня ребеночка выкинут. Если я из МСУ не выйду, то меня уволят с работы. Если я не выйду, то моя жена слетит там откуда-то и так далее. И все, МСУ Почему? Да потому что вы, голыдьба, не имеющий никаких ресурсов, пытаетесь своими голыми попами бороться с танком. Настроены-то, да, воровские, может быть, кто-то его назовет там, кто-то технократическим, но это танк, это машина. Поэтому я всегда сказал, потом стал заявлять, говорю: ребята, если вы рассматриваете только одно МСУ, вы в проигрыше. Надо рассматривать МСУ, кооперацию и профсоюз. Вот это три единства. Местное самоуправление должно состоять из тех, кто в кооперативе проверен, делами проверен. И если вы кооперативом своим создали плацдарм для людей, которые получили трудовые места, садики, инфраструктуру улучшили и так далее, своими же деньгами, вы же налогами не облагаетесь, когда сами внутри что-то делаете, эти налоги. И на что? Почему государство вам налоги эти прощает? Да потому что вы их вкладываете в свою социалку, по большому счету. Вы развиваете свою территорию. Ну, по большому-то счету. Да. Если, конечно, коммерцию там не занимаетесь подпольно, да? Вот. Но МСУ состоит из тех же людей, которые в кооперативе себя показали. И в МСУ вы назначаете тех людей, которые будут представлять вас конкретно будут представлять. А местные органы власти выбираются постоянно, очень прозрачно. Это не те выборы, где там компьютер что-то забили. Это вот прямо вот здесь все при вас считается. И вы своих ставите, и вы побеждаете. И как там Махатма Ганди говорил: сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете. Вот из этой же серии. Пришли все, вот весь вот этот ваш район пришел, это местное самоуправление, да? И своих, вот, Петр Петрович, там это, и все, и мы своих ставим. А за других никто не голосует. Кто-то там 5 бросили, а все 500 бросили за вот нашего представителя, проверенного, который не скурвится. Дальше. А вот юридическое прикрытие – это профсоюз. И вот тогда и профсоюз на месте, не оторванный от жизни. И в нем те же люди, которые в кооперативе, потому что не трудящиеся. И эти же люди в местном самоуправлении. Вот она связка. А теперь представляете, что эта связка начинает в каждом районе существовать. И мы между связками, единый центр сборки, координации управления свой, общероссийский, всероссийский, да. ЦСКУ свой, который занимается и планингом, и помощью другим, и бюджетами, где собраны самые-самые лучшие юристы, самые лучшие управленцы, самые лучшие мыслители, программисты и так далее. Не чтобы каждый кооперативчик писал свою программу. Не чтобы каждый кооперативчик свою юристу там, и как решить вопрос. Вот у нас есть база юридическая, вопросы, практические школы. Вот и все. И люди этого элементарного не слышали несколько лет. Через несколько лет стали повторить мои слова, говорит: Алексей, ты прав, вот только МСУ и кооперация вместе должны быть, ну и профсоюз, если нужно. Но мне несколько лет пришлось просто вот так вот рассказывать, как вот на пальцах, прямо вот так вот, утети. Они: не-не-не, утяк. Я говорю: не, утети. Вот сидел так, просто дурака валял, им рассказывал. Дошло. Дальше. Следующий момент очень интересный. Мы же не собираемся ничего нового создавать. Во-первых, мы державники. Мы за державу. Наша задача – удержать державу от развала. Не что были удельные княжества, о которых вот мечтают всякие вот эти вот там всякие наши враги, да, чтобы на удельные княжества разделить и поставить своего царька, и чтобы мы друг друга там еще в кровавой этой месиве этой утопили. Нет, мы державники. Мы за сохранение державы, за расширение, за приумножение народа. Причем не просто народа населения, а народа мыслящего, культурного, здравомыслящего, образованного, творцов, созидателей и так далее. Вот за это мы. Поэтому мы державники. Если там наверху кто-то, Владимир Владимирович, вы там наверху нас слышите? Вот, вы же за это, и мы же за это. Давайте сложим усилия, да? Ну ладно, шутка не шутка, но как бы так. Вот. И когда кто-то говорит, что вы пытаетесь что-то развалить, вы какие-то там экстремисты, я говорю, не-не, ребята, мы за сложение. Мы для того, чтобы каждый человек проявил свое божественное предназначение здесь на земле, чтобы для него создать условия. Не потребителем, чтобы он был грамотным по Чубайсу и Грефу, а чтобы он был человеком, наследником великомудрых предков своих, тот, кто продолжает Божье дело, в ком искра Божья должна прородиться, расцвести и так далее. Вот мы за что. И так далее. Вот, поэтому не надо нас что-то вешать, эту глупость всякую. Мы те, кто за созидание и так далее. Дальше очень интересный момент прозвучал. Здесь опять же, мы ничего не изобретаем. Вот за год конторы. В Советском Союзе были за год конторы. Конечно, при Хрущеве они там стали уже там развалиться, при Брежневе дышали кое-как, но они были, они существовали. При Сталине они вообще там махровым цветом расцветали, да, там все прекрасно было. И если в этом регионе крупная ферма нам не нужна, можно обойтись маленькими фермами, либо скооперироваться с домашним хозяйством, где можно трудиться, вот, ну, выдаем эти там, вот это, вот это, вот это, пожалуйста, это наши кооперативные, ты член кооператива, мы тебе выдаем, мы поддержим. Ветеринар приходит вовремя, смотрит там корове вперед и назад, нет ли там заворота кишок, там, да, как в анекдоте. Вот, из чего-то уколоть, уколет. Комбикорма тебе правильный комбикорма поставляет, а не вот эти, которые непонятно откуда. Потому что мы все делаем так, чтобы это все улучшалось. И тебе даем все необходимое для жизни. А ты следи, пожалуйста, за этим. А принимаем то, что ты производишь. Молочко произвел, с утречка приехала наша машиночка, загрузили твое молочко, ты расписался, все поставили, жирность измерили, кислоту. Все нормально, все, получили. В конце месяца ты получаешь, что тебе нужно от кооператива. Хочешь деньгами, хочешь не деньгами, хочешь то, что тебе нужно, то, что у нас есть свой центр приобретения, то есть свои купцы, которые для тебя необходимо все возьмут, и чтобы не деньгами тебе давать, опять же, не гонять эту сотню из одного кармана в другую, чтобы потом налогу сказал, а да, с этой сотни еще 30 рубликов я возьму, да? Ну вот, а мы тебе сразу нужное даем. И так далее. Дальше. Вот это вот тоже надо понимать. То есть малые предприятия в кооперативах существуют и существовали, и они должны существовать. Где-то большие фермы нужны, а где-то малые фермы. И за год конторы со своими магазинами, сбытом и так далее. А дальше возникает вопрос. Кадры решают все. Это 36-й год, май месяц, товарищ Сталин об этом сказал. Да, у нас есть техника, комбайны, там, бла-бла-бла, но они сами по себе ничего не представляют. Вот. А кадры решают все. Подготовка кадров. Вот от себя скажу. Мы занимаемся мужскими сборами. Когда собираются только мужчины, которые уже вот хотят жить по-другому. И вот мы там на 5 дней собираемся, проводим мозговой штурм, выбрасываем эти занозы капитализма, складываются у нас малые группы, где прорабатываются какие-то экономические проекты, как кого, как где, чего, в каких регионах расширять, кто управление, кто помощник, кто исполнитель, кто чего. И люди сами эти места выбирают, исходя из своего предназначения. Не так, что я хочу быть руководителем, а вот ты иди там, навоз ковыряйся. Нет, каждый занимает свое место, исходя из своего предназначения, готовности, опыта, места жизни, ну и так далее и тому подобное. И вот уже у нас прошло несколько кругов, сейчас в Ростове будет очередной круг, в Ростове-на-Дону, приглашаю, кто хочет, объявление смотрите. Вот там тоже у нас будут сложения очень интересные, потому что каждый раз развиваемся. А вот ты, насколько я знаю, хочешь сделать уже постоянно действующую школу вот такого вот кооперативного предпринимательства, кооперативного объединения, метод Чертаева и так далее, чтобы кадры взращивать уже на постоянной основе. И вот тут я вижу, что мы можем вот здесь очень много объединить, потому что есть у каждого из нас какие-то свои наработки, какие-то видения. И задача кооперации – это складывать, чтобы получилась синергия. 2 плюс 2 – это не 4. И 3 плюс 3 – это там не 6, да, это намного больше. Вот, поэтому пришло время объединять и здравствовать, в отличие от того, что нас разъединяли. Ну и понятно, что делали. Вот, поэтому вот эти направления, я думаю, мы с тобой будем рассматривать. Сейчас я тебе предлагаю завершить первую часть нашего эфира, когда мы подводим какой-то итог и переходим к каким-то уже вопросам. Тут вопрос один висит уже. Я хочу его обозначить, но ты вот так вот коротенько подведи итог нашей встречи, чтобы мы уже потом к вопросам перешли. Коротенько это звучит так. Никто никогда в жизни не поверит, что мы с Алексеем Орловым не договаривались, не согласовывали вот те слова, которые он говорил, и я говорил. Но я сидел и просто-напросто восторгался, потому что он практически за меня все сказал. Все, я закончил. Да, мне часто на моих семинарах говорят: Алексей, ты теоретик. Я говорю: так, я слышу подтверждение своей теории вот у этого, вот у этого, вот у этого, у этого. Один раз вышла молодая девушка, сказала, это был на третий день семинара, она сказала: вы тут на Алексея не наезжайте, мы в своем сообществе создали все то, о чем говорит Алексей, сейчас вам здесь. Но мы не знали Алексея, и поэтому мы своим мышлением доходили, через свои капканы какие-то, подставы, занозы. Если бы мы слушали тогда Алексея несколько лет назад, мы бы этот путь прошли в 2, а может 3 раза быстрее, и меньше было бы потерь. Эта вот девушка так вышла, маленькая такая, хрупкая, и вот этим вот сидящим, который там: Алексей, что там гонишь теорию? Вот. И я смотрю, что все, я же изучил то, что ты делал. Все, что вот у тебя сделано, в 99% из того, что я изучил, это полное сходство. То, что делает Константин, он своими словами говорит, там есть у нас в Смоленской области Константин и там его команда, они сделали очень много из того, что я рассказываю. То, что есть какие-то общины староверов, старообрядцев, они примерно живут по этим же укладам. Поэтому теория всегда проверяется практикой жизни. Вы вот съездите в эти общины, вот в эти вот, вот кооперативы, вот в эти вот предприятия, народные предприятия, только не кооперативы, а народные, и посмотрите, там это все проявлено и все сделано. И если делают по уму, то развала нет. Как только начинают дурить, какой-нибудь там появляется полусумасшедший, который всех там за это весь капитализм, все разваливается. Благодарю тебя за первую часть, очень ярко и интересно. А теперь во второй части я задам вопрос. Сергей Макаров его написал, ну, минут, наверное, уже 20, может, 30 назад, пока мы с тобой тут это... Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Если уже идеологически пропитан восстановлением державы, но нет рядом единомышленников, с чего можно начать свое вложение в развитие? Кому обратиться? Вот прям к тебе вот этот вопрос, 2 вопроса. С чего начать и к кому обратиться? Фантастический вопрос, практически даже и ответить-то сразу не нужно. Значит, с чего начать? Ну, очевидно, для начала нужно просто понять, что делать. Ну, вот как мы сейчас практически сколько там, 1,5 часа потратили на то, чтобы только наговорить. То есть понять вот то, что Алексей говорил, я тут что-то добавлял. Вот это хотя бы для начала понять. Ага, понял, надо двигаться. Где-то можешь проконсультироваться, там еще что-то. Телефон мой всегда в открытом доступе, всегда на связи. Раз, третье. А как же вот мы где-то будем что-то там рассказывать, показывать? Ну так вот это, раз ты пропитался, ты можешь совершенно спокойно уже нести эту информацию, разговаривать. Да, кто-то тебя пошлет, кто-то с тобой начнет разговаривать, но ты просто-напросто от встречи к встрече будешь сам набираться опыта и сам будешь. То есть всего лишь навсего пропаганда, не более того. А что еще? Ой, я хочу сделать кооператив. Да не вопрос, сделай. Алексей блестящий сказал: ну собрали, сделали, а дальше что? Но если ты не понимаешь, как и что делать дальше, это все равно будет крах. Так поэтому для начала просто понять, что, зачем и почему. Что я ответил? Хорошо, а я скажу еще проще. Вот перед вами сейчас выступает Игорь Николаевич, у которого огромный опыт осмысления и создания кооператива. И создание не какого-то маленького удельного кооператива, а кооператива, который очень легко, как это есть такое дурацкое слово, франшиза, да, вот, вот он распространяется, вот сама вот эта вот методика распространения по разным территориям, и когда вроде берут убыточное какое-то хозяйство, которое вот, ну, вот еле-еле дышит, его там уже хотят продать, вот избавиться, вот лишь бы только избавиться, да, чтобы не платить чего-то лишнего и там не содержать штат сотрудников. То, что обязывает. Ну, обязывает, что, ну, оно должно быть. Там как дохлую корову там тащишь на дойку, да, за хвост. Вот. И вот такие вот предприятия, когда брала команда подготовленных людей, то в этом случае мы наблюдали очень быстрый экономический рост. Очень быстрый. И причем не просто этого хозяйства, а вот, как сказал, комплексного развития этой малой, пускай, территории, где нужно и это, и это, и это, и это, и вдруг трудовые места образовывались, и люди получали интерес в этом, и магазин вдруг появлялся, который торговал своей продукцией, цены не росли в этом магазине, тут везде растут, а здесь что-то не растут, и инвесторы находились, какие-то странные ребята. У нас сейчас вот, опять же, Путин, Мишустин, другие, инвесторов давайте приглашать, инвесторов, я спрашиваю, во что? Чтобы они вложились как капиталисты и там просто получили себе процент какой-то. Ну да, на первом этапе в этом кооперативе возможно и 30% годовых получить, а может быть уже и сейчас и больше. Это будет больше ставки Центробанка. Где вы такую ставку увидите, 30 даже процентов сейчас, или там 40, или даже 50, если так по уму-то пройтись? Ну, какой вам банк сейчас это предложит? Да никакой не предложит. Вот. А в кооператив, в принципе, на первичной основе, что я не приветствую эти инвестиции, такие просто вложил и взял, но на первичном этапе это может быть. То есть и трудовые места, и получение готовой продукции, и поиск единомышленников, и образование, обучение, и интересная занятость, и даже инвестиционные какие-то проекты, но только в дело. Не вот эти вот виртуальные деньги, которые сейчас есть, завтра нет, которыми сейчас все с ума сходят и инфляцию себе накручивают, да, вкладывая деньги, казалось бы, ой, мы сейчас там 20-30-40% получаем, а вы инфляцию увеличите, вас же грабят, вы сами себя грабите, когда воздухом торгуете и воздух переводите, а потом пытаетесь вывести это каким-то продуктом. Ну, это же обман. Это обман и самоуничтожение. А здесь в реальные дела вложения. То есть и польза стране, и польза обществу, себе самому. Да еще и ваши деньги никуда не пропадут. То, что в дело вложено. То есть вот в данном случае здесь мы видим очень много чего того, что какие-то государственные структуры или около, в кавычках, государственные структуры не могут предложить. Мало того, мы проводим мужские круги, где об этом очень много говорим. Мало того, можно запустить школу с Игорем Николаевичем вместе, который будет это уже на постоянной основе что-то выдавать и обучать людей, и по регионам будут появляться свои уже не представительства Игоря Николаевича, не Алексея Орлова, нет, а создание трудовых коллективов в формате народного предприятия, называемого кооператив, либо в связь других предприятий, фермеров между собой, где центр сборки радиоуправления, наш кооператив. Ну, вот об этом вот сейчас очень много можно говорить, но я думаю, в следующих передачах мы продолжим. Так что, первое, что я готов вам ответить. Если хотите единомышленников, идите там, где они есть. Мужские круги, пожалуйста. Все указано. Если есть конкретное прям желание, как что включиться, вот Игорь Николаевич, пожалуйста, к нему. Если хотите что-то создать свое, или у вас что-то есть, приходите, общайтесь, давайте рассматривать. Сделаем передачу, а вас узнают, но только чтобы это было по чести, а не так, как это называют, а потом все там слезы проливают, забыли вот это, вот это, вот это. Такие случаи тоже есть. Ну что ж, я сейчас посмотрю, вопрос еще поступил какой-нибудь, либо пока нет. Нет. Значит, как говорил мой руководитель, если вопросов нет, либо их мало, значит, либо вы полные бездари, которые не раскрыли тему, либо вы гениальные люди, рассказали все как надо, и все заслушались тем, что вы рассказали. А поэтому на вопросы уже как-то так тратить время смысла нет. Я считаю, что мы постарались сегодня. Мы, я считаю, тему раскрыли, которая называлась у нас «От зернышка до прилавка». То есть суть самой кооперации мы раскрыли. А в следующих продолжим раскрывать уже по конкретике. У нас есть такая хорошая традиция, которая гласит следующее. Участвующий в эфире говорит что-то доброе, вечное тем, кто его слушал в течение всего эфира. Итак. Игорь Николаевич, у тебя есть возможность пожелать что-то вечное, доброе, красивое, отличное нашим радиослушателям и зрителям, что так душа развернулась. Пожалуйста. Ну, Алексей, ну вы, я лишь только могу только одно сказать. Благодарю, дорогие друзья, что разрешили пообщаться с вами, со всеми, с аудиторией радио Народного Славянска и с Алексеем. Быть добру. Дорогие друзья, я от вашего имени благодарю Игоря Николаевича за то, что он пришел на наш эфир, за то, что он поделился, скромно пока, поделился своим опытом, потому что есть чем делиться и хорошим, и плохим. Об этом мы поговорим в следующих передачах. Почему? Потому что самое дорогое, что есть у человека, это либо его глупость, потому что она все время требует инвестиций по исправлению каких-то проблем, либо горький опыт, которые можно передавать. Вот глупость лучше не передавать, а вот горький опыт лучше передавать, делиться. Потому что горький опыт – это как карта минного поля. Либо как лоцманская карта. Вот он маршрут, вот сюда не лезь, вот сюда не лезь. Здесь уже были, здесь грабли, здесь мины, здесь там острое что-то. Вот если мы в следующих передачах раскроем плюсы, минусы вот этих уже опытных всех дел и эту карту вам начертим, я думаю, что это будет очень весомый вклад в наше общее дело восстановления народного хозяйства в рамках державного нашего всего становления. Поэтому Следите, задавайте вопросы, предлагайте темы, участвуйте. Как говорили в советские времена, делайте с нами, делайте, как мы, делайте лучше нас. На сем я с вами прощаюсь. Желаю каждому из вас мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.